Театр общества «Нек Плас Ультра» отличался неказистой внешней отделкой, гипсовой маской Конгрева в вестибюле, своеобразным запахом и наличием просцениума. Оркестра не было. Перед поднятием занавеса три раза во что-то ударили. Рампы не было. Декорации были своеобразные. Сомс, не отрываясь, смотрел на них, пока в первом антракте разговор двух сидящих за ним людей не открыл ему глаза на их принцип. «В декорациях самое важное то, что на них можно не смотреть. Это самый крайний театр в этом смысле. В Москве пошли еще дальше. Вряд ли. Керфью ездил туда. Вернулся в диком восторге от русских актеров. Он знает русский язык? Нет, это и не нужно. Все дело в тембре. По-моему, Керфью недурно справляется со своей задачей. Такую пьесу нельзя было бы ставить, если б можно было разобрать слов». Сомс, который очень старался разобрать слова, за этим, собственно, он и шел сюда, скосил глаза на говоривших. Они были молоды, бледны и продолжали разговор, нисколько не смутившись от его взгляда. «Керфью молодец, такая встряска нужна. Оливию играет Марджери Феррер. Не понимаю, зачем он выпускает эту дилетантку? Не забывая о сборах, мой милый, она привлекает публику. Тяжелый случай. Ей удалось только одна роль, немой девушки в русской пьесе. А говорит она ужасающе, все время следишь за смыслом слов. Совсем не окутывает тебя ритмом. Она красива. Да». Тут занавес поднялся. Так как в первом действии Марджери не появлялась, Сомс сделал усилие и не заснул. Но он не спал все время, пока она была на сцене. Исчувствовали долго или потому, что говорила она ужасающе. Всякую рискованную фразу, которую она произносила, он старательно отмечал. В общем, он отлично провел время и ушел отдохнувшим. В такси он мысленно репетировал роль сэра Джеймса Фоскинсона на перекрестном допросе. «Если не ошибаюсь, сударыня, вы играли Оливию из «Прямодушного» в постановке театрального общества «Нек Плас Ультра». Правильно ли будет определить эту роль как роль скромной женщины?» «Совершенно верно. И вы произнесли вот эти слова», — приводит гривуазные местечки. «Вы как-нибудь истолковали их, сударыня? Вы, вероятно, не согласитесь, что они безнравственны. Нет?» и не рассчитаны на то, чтобы оскорбить слух и пагубно повлиять на нравственность уважающей себя публики. Нет. Значит, ваше понятие о нравственности расходится с моим. И смею утверждать с тем, которое сложилось у присяжных. Так. Сцена в темноте. Вы не предложили режиссеру выпустить ее? Нет. Режиссером у вас, кажется, был мистер Керфью. А ваши отношения с этим джентльменом позволили бы вам внести такое предложение? Ага. Теперь, сударыня, разрешите вам напомнить, что в течение всего 1923 года вы виделись с этим джентльменом почти каждый день. Ну, скажем, 3-4 раза в неделю. И вы, тем не менее, утверждаете, что ваши отношения не позволили бы вам поставить ему на вид, что порядочной молодой женщине нельзя играть в такой сцене. Вот как? Мнение присяжных об этом вашем ответе мы в свое время узнаем. Вы не актриса по профессии, не для заработка исполняете то, что вам предлагают. Нет. И у вас хватило смелости явиться сюда и требовать компенсации, потому что в частном письме кто-то упомянул, что вы понятия не имеете о нравственности, да? И так далее, и так далее. О нет, компенсация, ни фартинга она не получит.